507. Гуру. Правильно. Решение всего у владык. К ним и надо стремиться. Людские решения без помощи высшей уже не помогут. Ведь речь идет о спасении планеты. Личное неблагополучие и болезни – лишь отражение общего. Человек – часть мира, и он разделяет судьбу Земли. Если бы поняли люди, где искать выход и спасение.